Я не раз была судьбою бита, удивляюсь, до сих пор жива. Как в беде сосалась я молитвой, этого не рассказать в словах. Сколько раз я падала в болото, очень близко подходила смерть. Но меня спасал все время кто-то, протянув спасение нить ко мне. Проходя над пропастью глубокой, как боялась я сорваться вниз. Но рука всевидящего Бога поддержать мою спешила жизнь. Стыдно признаваться в неудачах, но отрадно дорого, что Бог, проводя через долины плача, изменить мышление в чем-то смог. Перед Ним склоняясь сокрушенье, понимаю, без Него я прах, но Его ко мне благоволенье изгоняет тьму в душе и страх. Слава Богу, что к Его престолу может каждый нищий подойти, получить там ободренье слова, силу для дальнейшего пути. Любит Бог, и в этом наше счастье. Если мы окажемся в беде, Он не бросит нас в часы ненастья. Через шторм придет к нам по воде. Аминь.